Глава 10. Притянув к себе Мию, я на зависть прохожим сладко поцеловал ее и жадно облапал небольшую, но упругую попку. Девушка недоумевала, но искренне наслаждалась происходящим. После чего я взял ее за руку и указал в сторону ближайшего парка. Я его помню. Там я оставил дриад, и они создали непотребство, заставив деревья мутировать. «Делай вид, что не заметила крысу. Уведем ее подальше от людей», — мысленно сказал Мии, но она и так уже все поняла, поэтому старалась не волноваться, хотя очень боялась крысу. Торговая улица кипела жизнью, и если устроить здесь бой с крысой такой силы, количество жертв будет трудно подсчитать. А в этот самый момент Сайон уже звонила в посольство, дабы предупредить об опасности. Ну а потом в полицию звонить будет. Правда, как тем объяснить, кто такие крысы и почему их стоит бояться, я не знаю. Ладно. Мы шли без спешки, дабы не спровоцировать крысу. Мужчина затаился в толпе, но сложно не заметить светловолосого пруса в интересной западной шапке. Одет он был не очень тепло, но и не совсем легко, как я. Нападать он пока не спешил, но уверенно следовал за нами. А мы покупали булочки, напитки, целовались. И, набрав всякого разного, поспешили в парк. Мужчина последовал за нами. И вот мы вошли в парк, и Мия начала внушать отдыхавшим здесь, что им нужно срочно уйти. Но не через наш выход, а через другие. Мы же направились в самый центр парка. Там было небольшое озерцо, и летом люди там могли покататься на катамаранах. Мы сели на лавочку и начали целоваться. Мия залезла мне на колени и была столь страстной, словно собиралась съесть мой язык. Девушка и не заметила, как позабыла про крысу. А вот я внимательно следил и кое-что готовил. А этот медленно шел к нам. И неужели он считает, что его не чувствуют? Сколько жизни он выпил из жителей этого города? Но, видимо, пил понемногу. Опытный. Однако даже так уверен, тысячи людей либо уже вызвали скорую и легли в больницу, или им это еще предстоит сделать. Человек чувствует недомогание. Он думает, что отлежится и все пройдет. И так оно и есть. Но это если человек крепок и вокруг есть мана. Да в этих бедных на ману землях людям хватит и небольшого толчка, чтобы они словно с горы кубарем покатились в пропасть ухудшения здоровья. И только Мия задрала свою кофту, обнажая нежно-розовый лифчик, как я схватил ее за талию и снял с себя. Лишь после этого она очнулась и, ойкнув, поправила одежду. Я же, нацепляя на себя артефакты, да в обильном количестве, направился навстречу крысе. «Хорошее место, чтобы отдохнуть, да, Сергей?» — спросил блондин. «Значит, ты специально позволил нам дойти сюда?» «Конечно. Как и тебе, мне не хотелось бы огромных жертв среди гражданских. Даже корпорациям будет тяжело заметить это. Нам, знаешь ли, нужны поставки оружия, а ты нам мешаешь». «А что я такого сделал?» «Вечно я всем мешаю, но при этом и пальцем не пошевелил». Искренне возмутился я. «Смешно, смешно». Блондин скинул с себя шапку, а затем и легкую куртку. Я же продолжил цеплять на себя артефакты, включая трофейные. Здесь не поможет трансформация зверолюдей или монстров. Мне придется выложиться на полную. «Да я как бы честно говорю», — возразил я. «Но вот скажи мне, оно того стоило? Ты лишился человечности ради какой-то силы». «Какой-то?» — мужчина сдержанно рассмеялся. «Не мутанту говорить мне о силе, особенно мутанту-приручителю». «Боитесь, что вас приручат?» — хмыкнул в ответ, замечая, что тот уже готов драться. «И что это за сферы у вас такие? Ну, те, что я конфисковал в Кракове». «Мертвецу ни к чему такая информация». Он покачал головой и начал покрываться шерстью. Пуговицы рубашки лопнули, штаны растянулись, и, разрывая ткань, из задницы вырвался крысиный хвост. Однако это не полноценная трансформация. Он был больше человек, чем крысолют. «Да-да», — помахал я рукой. «Видимо, вы пытались повторить печать приручителя. но сделали все через жопу и породили какую-то порнуху. Видел я твоего собрата в духовном пространстве. Ведь тот еще. Душа изувечена, и крыса постепенно сожрет ее, став полноценным монстром. Так что все вы — это лишь кучка самоубийц, которые ради кратковременного усиления продали жизнь и душу. Судя по выражению крысиной морды, ему не понравились мои слова и даже слегка напугали. Но передумывать нападать он не стал и, вспыхнув черно-серой энергией, пошел на меня. А земля под его ногами быстро умирала, как и все живое. Даже черви в панике вылезали из земли, но тут же умирали. «Много же ты болтаешь, жалкий человек!» — грозно пропищал монстр. «Ну так время пытаюсь выиграть!» — улыбнулся ему в ответ, а тот резко кинулся в атаку. Мое драконье копье выстрелило молнией, но тот вскинул руку и принял атаку на черно-серую энергию. Скверна будто поглотила магию, а затем когтистая лапа понеслась на меня. Когти крысы были покрыты дымящейся энергией, и мне очень не хотелось проверять свой барьер на прочность, поэтому я отскочил назад. Однако тварь этого и добивалась, потому что тут же выпустила луч энергии из другой руки. Но на ее пути появилась стена земли, а стоило ей разрушиться, как в монстра по ту сторону прилетела склянка кислоты. «Тебе не помогут эти дешевые трюки!» — прорычал монстр, смахивая себе кислоту. Но зря он отвлекается, потому что в моей руке появилась волшебная палочка. Она была размером с пульт от телевизора. Та сделана из кости со встроенными манокристаллами. Миг спустя из палочки вырвался шквал огня, словно это дыхание молодого дракона. Крыса закрылась руками и энергией, дабы пережить атаку. А земля вокруг начала плавиться. Да и температура была такая, что можно заживо свариться. Вот только эта тварь не сдохла. А вот десяток танков я бы точно уничтожил. «И это все!» — рассмеялся крысолют. Его лишь слегка припекло. «Тварь!» «Теперь ты понимаешь, какая-то си...» Договорить он не успел, потому что стоило волшебной палочке рассыпаться, как в моей руке появился жезл, больше напоминающий булаву. Артефакт был позолочен, украшен магическими камнями и рунами. Он был очень красив и являлся произведением искусства. И не только. Из навершия жезла ударили молнии, которые извивались словно щупальца. Они оставляли оплавленную борозду на земле и не подчинялись мне. Впрочем, это лишь малая часть заклинания. Основа же в виде энерголуча била по крысе. Тот, конечно, пытался убежать в сторону, но этот луч бил лишь по цели. Он мог изгибаться. И если артефакт определил цель, то все, ей хана. Тварь сбила с ног, и крыса закричала, да вспыхнула огромным количеством скверны. Но жезл был сильнее. Жаль, что заряд, который копили 10 лет, закончился. В отличие от палочек, жезлы — многоразовые артефакты. Так что, когда он разрядился, я убрал его в кольцо и достал костяной кинжал. «У меня много такого добра, спасибо культиваторам!» Я оскалился и мысленно поблагодарил Надю за сокровища основателей школ. Монстр же яростно запищал и вспыхнул настолько плотной энергией, что казалось, будто она стала живой. И в этот момент из земли вырвался большой корень, насадивший на себя крысу. Противника буквально выбросило из этого облака скверны. И формирующийся образ развеялся, а уродец упал в озеро. «Мразь! Мразь! Мразь! Сдохни уже!» — пищала взбешенная крыса, выбирающаяся из почерневшей воды. А мертвая рыба всплыла кверху брюхом, быстро иссыхая. Да уж, мерзкие создания, но они способны уничтожить всю жизнь на планете. Монстр замахал лапами, посылая в меня десяток сфер. И летели они быстро, словно пули. Я рванул направо и подпрыгнул, ударив под ноги магией ветра. А в том месте, где я стоял, произошел взрыв скверны. Земля мгновенно умерла, превратившись в гнилое нечто. И мало того, это место теперь заражено и излучает скверну. Она будет распространяться, пока не сожрет здесь все. Я метнул костяной кинжал, который полетел за убегающей крысой. Хе, нет, он не самонаводящийся. Это духовная рука его несет. И вонзила в спину крысы. После чего монстр сразу же покрылся льдом. Правда, лишь на миг. но за это время я смог достать царь помидор. Выглядит, конечно, глупо во время боя помидорами бросаться, но этот помидор — гениальное творение лучших ботаников и магов природы империи. 2-килограммовый помидор! Он попал крысе в морду за миг до того, как эта морда растаяла. Кислота в этом помидоре была особо концентрированная, и она мгновенно растопила лед, и крыса взвыла, потому что даже столь сильная скверна не смогла сразу же расщепить кислоту. Лицо монстра начало сползать с черепа, и в этот момент загалдели сигналки и сирены. «Блядь! Я же просил оцепить район и увести людей, а не нагонять сюда мясо, придурки!» Сюда приближался спецназ на 6 броневиках, которые остановились на небольшом расстоянии от поля боя. Башня пулемет броневиков направилась на нас с крысом, а пехота повалила наружу. «Руки вверх! Вы арестованы! Одно движение, и мы откроем огонь!» — кричал какой-то мужик, запрыгнувший на броневик. Но крыса радостно запищала и бросилась к машинам. Я ударил по нему молнией, а затем выстрелил воздухом из палочки, однако тот припал к земле, пропуская над собой атаку. И метнул в меня десяток сфер. Пришлось убегать. «Огонь!» — прокричал командир спецназа, и броневики начали стрелять по крысе. Однако пули даже долететь не успевали, как рассыпались в прах. Монстр двигался так быстро, что не прошло и нескольких секунд, как он добежал до ближайшего броневика, вокруг которого стояли 6 бойцов, и перепрыгнул его. «Ах ты ж гад! Он от меня спрятался. А мне ведь нельзя атаковать броневик, даже если внутри все сдохли. 100% обвинят меня в их смерти». И да, люди быстро начали иссыхать и выглядеть так, будто сгнили заживо. Монстр оставил лишь крупицу жизни в этих людях. Тварь побежала к следующему броневику, а люди начали в панике разбегаться, но не успели. Попадав, они начали гнить и умирать, а морда крысы уже восстановилась. Но только он начал приближаться к третьему броневику, как из земли вырвалась огромная каменная рука и схватила крысу, сдавливая ее. Артефакт в моих руках рассыпался, а я направил заклинание магию, и каменная рука начала бить крысу током. В эту атаку я вложил уйму сил, и монстр запищал. Но даже так, рука продержалась лишь 5 секунд. Вот только этого хватило, чтобы оставшиеся спецназовцы побежали прочь. Кто-то даже уехал. Сволочи, блин. И уверен, это все подельники крысы. Они явно работают с корпорациями. Осталось понять, насколько глубоко крысы проникли в эти самые корпорации. Высвободившись, монстр зазирался и бросился на меня. На бегу он высоко подпрыгнул и, вспыхнув скверной, ударил по мне мощным потоком силы. Я, конечно, рванул в сторону, но скверна, словно цунами, ну или взрывная волна... В общем, меня сбило с ног, а барьеры и артефакты лопались один за другим, пока не заработали самые мощные. Охренеть, блин, силища! Вскочив на ноги, я на бегу закинул в рот несколько слив, дабы очиститься от скверны. Похоже, даже барьеры не сильно помогают, а этот гад пищит и бежит на меня. Я резко развернулся и начал атаковать его драконьим копьем, не жалея силы, поддерживая кубический духовный доспех. Без него даже стоять рядом с крысой невозможно. Тварь попятилась назад, так как на моей стороне превосходящая физическая сила и масса. Да и скверна не сломает драконье копье. Поэтому противник пятился, отбивал удары и недовольно пищал. Вдруг его крысиный хвост попытался меня пронзить, но я схватил его духовной рукой и, раскрутив в воздухе, как следует ударил по земле. Хотел было заколоть копьем, но тут же шарахнулся назад, убегая от взрыва скверны. Правда, меня все равно накрыло. «Да иди ты в сраку!» — прошипел я, заглатывая сливы. Даже мой духовный барьер рухнул. Силища какая! «Ты умрешь, Зябликов, и княжество твое будет уничтожено!» Монстр поднялся на ноги и хищно открыл пасть. «А я тебя приручу, и будешь ты моей зверушкой!» Я тоже поднялся, а этот, запищав, кинулся на меня. Но вдруг отскочил назад и заозирался. «Поздно!» — простонав, залил в рот парочку зелий. «Как же хреново внутри! Словно огонь сжигает меня! Ненавижу скверну!» Пошатнувшись, я рухнул на задницу, нащупывая белую траву. Она уже почти полностью захватила этот парк, и даже деревья покрылись белизной, включая их кору. Монстр взревел. Скверно боится этой травы, рожденной природой, дабы защититься от силы, которая убивает ее. Мне сразу стало легче. Трава вытягивает скверну даже из моего тела. «Это тебе не поможет!» Крыса начала хрустеть и трансформироваться. Оставшаяся одежда порвалась, и монстр вырос до 3 метров, становясь не человеком-крысой, а гуманоидной крысой. Сутулая, морда жуткая, лапы стали массивнее, а когти 20 сантиметров. Чудовище на огромной скорости рвануло на меня, обливаясь едкой слюной. «Дурак! Я же сказал, что поздно!» Я улыбнулся и закрыл глаза, а миг спустя открыл их, да поднялся с песка. «Добро пожаловать в духовное пространство! И до чего же ты уродливый?» «Как?» — недоумевало чудовище. И он был даже более уродлив, чем прошлая крыса, которую я затащил в духовное пространство. Тот выглядел как человек, к шее которого прицепили голову крысы. Здесь же крыса была вдвое больше и почти полностью вплавлена в спину мужчины. Есть крысиный хвост и немного шерсти на теле. И еще один момент. Мужчина был худой и невысокий. А еще у него член, как у маленького ребенка. В том плане, что совсем крохотный. Зато там в реальности он жуткий могучий монстр, жрущий и убивающий людей. Я, кстати, тоже был голый. Не хватило сил перенести сюда свое снаряжение. И так перенапрягся. «Теперь я понимаю, почему ты стал крысой. Если что, в японском сёгунате есть великолепные мастера по увеличению члена. Даже таким бедолагам, как ты, могут помочь. И не нужно было становиться монстром». Монстр посмотрел на меня глазами, полными ярости, и вспыхнул темной энергией. «Но это не скверно». «Или скверно». «Культиваторы, соединяя ману и духовную энергию, получают ци. А что, если при соединении маны с темной духовной энергией или попросту демонической получается скверно? Вполне возможно. Даже не так. Видимо, в этом и весь секрет. Разве что, может, мана какая-то необычная нужна? Хе-хе, крысиная». «Где я? Что ты со мной сделал?» — пищал бедолага. «Сделал. Лишь показал тебе твою душу, какая она мерзкая. И ты назвал меня мутантом. Но посмотри. Я человек, а ты...» «Уже нет. Ты лишь крыса, что притворяется человеком. В скором времени ты бы окончательно стал крысой, а твой разум и душа были бы поглощены монстром». «Ты врешь! Они мне обещали! Обеща...» Я злорадно заулыбался, а он расширил глаза и начал чернеть. Хе, сработала закладка. Тот, кто создал крыс, вложил в их душу заклинание, которое не позволяет им выдать тайны крыс. Монстр быстро почернел, после чего взорвался демонической энергией, часть из которой я поглотил и вздрогнул. Немало там энергии. Ух, просто. Отдышавшись, я вернулся в реальность и увидел большую группу бойцов, наставивших на нас автоматы, а также дриад змей, защищающих нас. Хм, под моими ногами пули... Да и в крысу стреляли. «Монстр повержен», — громко произнес я, и крыса рухнула. «А теперь... Где та мразь, что стреляла в меня, пытаясь под шумок убить?» «Подними руки, зябликов», — произнес один из бойцов. Все они в шлемах. «Если ты сейчас не отпустишь оружие и не встанешь на колени, я приму тебя за дружка этой твари, о которых монстр успел мне рассказать». Ответом мне было то, что все они вспыхнули магическими барьерами. «Я Зябликов Сергей Владимирович», — громко заговорил я, работая на камеру. Ей же я не стояла все это время без дела. Она снимала наше сражение на телефон. «Обвиняю вас в сотрудничестве с врагом всего человечества», — я указал на крысу. «Если вы сейчас же не опуститесь на колени, пощады можете не ждать». «Он блефует! И после боя ослаб!» — произнес их командир. Но миг спустя его схватила моя духовная рука, и он прилетел мне под ноги. Я сорвал с него шлем и залил в рот зелье. «Это сыворотка правды. Теперь ты не соврешь!» Я держал его за шею, вливая зелье, а остальные солдаты растерялись. Но вдруг раздался выстрел, и его голова лопнула. «Блядь! Грёбаные снайперы! Как же я вас ненавижу!» Отбросив труп, показал средний палец в сторону, откуда прилетела пуля, и обернулся к солдатам. «На колени! Если вы не соучастники, то я вас не трону. «На колени!» — рявкнул я, вложив в голос магию и вспыхнув аурой. И бойцы один за другим начали падать на колени да класть оружие перед собой. Молодцы какие! Их бы утащить в духовное пространство, но много их. А я ослаблен. И снайпер, блин. У меня, конечно, еще держатся барьеры артефактов, но если враг постарался бы, то смог бы вышибить мне мозги. Неприятно. Ладно. Залив в рот зелий и, немного очухавшись, начал опрашивать солдат. На камеру, конечно же. Здесь словам не верят, только видеозаписи. И то не всегда. «Командир приказал стрелять в обоих. Мы не знали, что здесь происходит. Лишь слышали, что сражаются два террориста», — объяснил один из солдат. Он, как и все остальные, был воином-магом, причем бойцом корпорации «Передовые системы вооружения». И по-хорошему стоило бы их всех закопать в землю, ведь в будущем с ними придется сражаться. И да, похоже, ПСВ работают на крыс. Ну или просто партнеры. Хотя тут половина корё может быть партнером крыс и не догадываться об этом. «Террориста? Очуметь. Мы, значит, сообщили о монстре, вывели его с оживленных улиц сюда, в парк, запросили эвакуацию людей, а теперь террористы? Веселые вы, ребята. И дела у вас делаются веселые. Но что-то мне не смешно. И вам было бы не смешно убить русского князя, защитившего ваш город». «Мы не знали», — ответил боец, сидевший на коленях. «Отойдите отсюда. Вон на траву садитесь». Я поморщился, глядя на умирающую траву. Мы отошли от трупа, источающего скверну, а безголовый солдат уже потихоньку гнил. Похоже, эта территория надолго останется зараженной. Белой траве не хватает сил, чтобы быстро очистить эту скверну. Но рано или поздно она справится. А если будет подпитка, то справится куда быстрее. Ладно. Я сел на траву, а рядом со мной присели Мия и Дриады. Первая рассказала, что было, пока я находился в духовном пространстве. А вторые... Они молодцы. Пока я сражался и тянул время, они создавали белый лес. И собой я тоже доволен. Эта крыса была просто невероятно сильна, и, кажется, я нашел способ по их уничтожению. В духовном пространстве они становятся беззащитными. Правда, чтобы затащить их туда, нужно постараться. Но это уже дело техники и подготовки. Разве что дорого это. Я артефактов на многие сотни миллионов рублей потратил. В общем, как-то так. Мы минут 20 отдыхали, пока не объявился посол, а с ним... А, Прохоров. Выглядит он неплохо. Отъелся, выспался и посвежел. «Еле пробились через оцепление», — заявил посол. Ему пожали руки. И как я из дальнейшего разговора понял, тут объявлена контртеррористическая операция. Как правило, ее объявляют для уничтожения будущих силачей. Есть еще операции против чудовищ, магических аномалий и прочего. И гуманоидная крыса, выпивающая жизнь из людей, монстром им не показалась. Ну, посмотрим, что скажут люди. Наш посол на информационной войне собаку съел. «Я боролся с этими тварями в Речи Посполитой. Боролся с ними в Монголии. Теперь и здесь их уничтожу», — выступал я перед камерой. Журналистов сюда не пустили. Да и нельзя им. Умрут еще. А я держал монстра за шкуру, показывая на камеру огромную пасть и морду трехметровой твари. «Они питаются жизнью. Если вы почувствовали недомогание, возможно, эти сволочи где-то рядом. Они хитрые, опасны и умело скрываются среди людей, но в основном среди иностранцев». Камера переместилась на мертвую землю и гниющий труп солдата. «Этот человек из корпорации «Передовые системы вооружения» приказал убить меня, пока я сражался с монстром. Думаю, всем и так понятно, что здесь происходит, учитывая, что ПСВ поставляют оружие и снаряжение крысам. Кто знает, есть ли люди в руководстве этой корпорации? Я вот не знаю. Возможно, все они там уже давно крысы». «А почему здесь земля гнилая?» — спросил посол. «Это скверно. Крысы выпивают жизнь из всего живого, даже из земли. Они способны уничтожить не только человечество, но и весь мир. Поэтому мы, Убийцы чудовищ, уничтожаемых при первой же возможности. Но, к сожалению, эти крысы уже повсюду, и их главный враг — это приручители. Крысы до дрожи в коленях боятся их». «Значит, поэтому началась война?» — вновь спросил посол. Похоже, он и сам удивился. «Да, только приручители могут остановить крыс. И только приручитель способен выявить крысу, а также уничтожить ее». Я вдруг осознал простую вещь. И почему я раньше не догадался до этого? «Для проверки достаточно применить печать приручения. Она действует лишь на монстрах, высших и крысах, которые безуспешно пытаются стать аналогом высших. Но у вас не выйдет. Слышите меня, крысы? Я видел ваши души, они уродливы. Крыса внутри вас постепенно захватит душу, и вы станете демоническими чудовищами без воли и разума». «Теперь многое встает на свои места», — ошарашенно произнес посол. «Я провел расследование. Я допрашивал крыс. Я украл их артефакты, которыми они создают новых крыс. Я даже создал эту траву», — я указал на белую траву вдали от тела. «Она способна очистить землю от скверны, убивающей все живое. Вам, сеульцам, я дарю эту траву и этот парк. Надеюсь, вы сможете его сберечь, а не так, как с деревьями, что я дарил в прошлый раз. Ведь если эта трава умрет или исчезнет, скверна», — я указал на гнилую землю, — «захватит город, и вы все умрете. А те, кто пострадал от скверны, может полежать на траве или, вон, белое дерево обнять. Гарантирую. Это поможет очистить вас от скверны». На этом мы и завершили мое интервью. Я жутко устал и чувствую себя погано. Нужно съесть тонну еды, обнять кого помягче и спать.